он был польщен. «Моя мать Кокена IV, третья ветвь высокородной династии. Наверняка из дворянства Хвеи. Она, конечно, переживала, когда тебя осудили». «Осудили? А за что тебя отправили в Хтон, дурачок? Меня сюда не отправляли, я здесь родился». «Не ври. Здесь живет вся моя семья. Мы не заключенные, мы местные». Девочка покачала головой. «Я здесь недавно, но знаю, что здесь никто не рождается. В пещерах что-то этому мешает. Наверное, очень жарко». «У реки не жарко». Она задумалась. «Верно. Здесь ветер, и водятся животные. Вероятно, возможно и размножение». Она подняла голову, откинув назад светлые волосы. «Я хотела бы увидеть твою мать». «Нельзя. Ты вернешься в тюрьму, которую покинула». После чего в очередной раз задумался. «Что мог сделать такой ребенок, как ты, что его сослали туда? По тебе ни за что не скажешь». «Мы никогда не говорим о своем прошлом», — робко произнесла она. «Ты же только что спрашивала меня о...» «Тем не менее». Рассердившись, Орло готов был ее ударить. Он быстро приходил в ярость. Она не отступила, но и не напала. Вместо этого она вдруг улыбнулась проказливой и беззаботной улыбкой, которой, как он понял, она его дразнила. Он улыбнулся в ответ, сознавая комичность ситуации, но девочка внезапно помрачнела. «Человек, — размышлял Орло, — намного сложнее животного». Какое-то время он рассматривал девочку, пытаясь понять ее побуждения, но они оказались такими же неуловимыми, как и плоть, которую он тщетно искал у нее между ног. Она из тюрьмы. Это был единственный намек. Преступница, отвергнутая себе подобными. Но, конечно же, не из-за того, что ее настроение так быстро меняется. Орло плохо знал тюремные пещеры по нескольким причинам. В них жарко и ветрено, так что человек без запаса воды быстро обезвоживается. Они удалены от обычных мест его обитания. Они почти не соединяются с главными пещерами, так что до них добраться трудно. И Атон запретил их посещать. В результате Орло редко видел заключенных и относился к ним почти как к зомби, существа из иного мира, не родственные ему. Все заключенные были взрослыми, некоторые даже старыми. Мужчины гибкие и жилистые, женщины с выпирающими или отвислыми грудями и курчавыми волосами на лобке. По сравнению с Кокеной они были уродливы, несмотря на свою наготу. Но иногда, разглядывая их, он обнаруживал, как набухает и твердеет его член. «У тебя пенис торчит», — сказала девочка. Смущенный без видимого повода, Орло двинулся вниз по реке. Чтобы не отстать, девочке пришлось идти быстрее. «Почему в тюрьме не говорят о прошлом?» — кинул он через плечо. «Не знаю. Наверное, просто условились. Я не...» «Не ступай в воду!» — внезапно крикнул он. Она замерла с занесенной ногой. Я не могу все время перепрыгивать, как ты».